Волки уже притаились и ждут, они скоро нас всех здесь сожрут. Жим мы вдвоем убить злых волков и братство с собой наказать 100 оков. Давно ушли из дома все живые, за бросовой их побили красна. Сгорали души молодые, побеждая адского крыла. Только солнце встает в горизонте. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Кто боится ночью, кто боится, придет за вами черный душмон.